Глава 15. Листы старшей. Ох, или же бока эта иква. Конечно, будь они на стоянке, то Энку дождался бы момента, когда солнце поднимет ее из саней. Но сейчас времени у него нет. Надо торопиться по пути, который указал ему Энзи. Начавшиеся ночные холода прихватывают землю, и идти удобнее утром, пока ближе к полудню глина не раскиснет. «Вставай, лягушка, не смогу я толкать сани с тобой в гору!» «Вав!» — поддержал его слова Ву. Против своего обыкновения иква не возмущалась. Закутанная в шкуры, она идет рядом со своим мужчиной, выше которого на целую голову, только часто просится посидеть и набраться сил перед очередным подъемом, поэтому и затянулся их переход на стоянку семьи Грхы. Заплутать Энку не боялся. Как и обещал ему Энзи, на том месте, где начинался перевал, камнями были выложены несколько пирамид. Расстаралась и Мэла. Хотя незаметно наступившая зима в этих краях и бесснежная, но ночью землю в долине прихватывал крепкий мороз, и толкать сани довольно удобно. Но вот на взгорьях пришлось труднее. Сани скользили и норовили укатиться назад. Большеносый решил подождать, пока солнце слезнет изморозь и подсушит землю своими лучами. Справа виден узкий каньон, о котором предупредил Энзи, сказал, что не надо туда соваться. Слева изрезанная балками горная цепь, а им нужно идти прямо и преодолеть длинный пологий подъем, вершина которого сейчас скрыта в тумане. «Запоздали, Мэнку! Если пойдет снег, то тяжело придется!» Иква тяжело дышит, лицо украшено ярким румянцем. «Если уж Эссу прошел, то и мы пройдем, и не бывает здесь снега!» Туман с вершины спускается все ниже, да такой густой, что не видно ничего из-за пару шагов. С неба падают большие хлопья снега, которые тают, едва успев достичь земли. Права оказалась иква, пошел-таки снег, движение застопорилось. Большеносый с запозданием подумал, что неплохо бы остаться у подножья и дождаться ясной погоды, но уже поздно, придется ночевать прямо на горе. Топором он снес несколько кочек под большим камнем, выровнял место для саней, чтобы не скатились вниз. Мягкая глина легко поддавалась. В сани юркнула иква, а сам он пролез между полозьев, где к нему присоединился его Ву, тоже не хочет мокнуть. Утром Энку вылез из своего убежища и обнаружил, что до вершины рукой подать. Обидно, совсем немного вчера дойти оставалось. В куче глины, которую он отбросил вчера, что-то белеет, не заметил в горячке. Череп? Кто-то шел этой же дорогой и тоже спрятался от непогоды. Да видно, ему не так повезло, как им. Большеносый вертел находку в руках. Массивный, половины зубов нет, а уцелевшие на редкость крупные. Хорошо бы такие зубы иметь, большой кусок мяса можно за раз откусить. Выломал один для ожерелья и скинул череп вниз, который, набирая скорость и подпрыгивая на кочках, покатился по склону. Нашел в куче еще один, поменьше, детский, наверное. Только половинка осталась, не покатится. Судя по крупным зубам у черепа, Энку нашел останки какого-то древнего гоминида или же денисовского человека. Энку потерял интерес к старым костям. Ничего полезного не нашел, и им пора дальше. «А на обратном склоне горы много снега!» Иква, которая стоит на вершине, довольно икнула. Соскучилась она по белому зимнему покрывалу за последние годы. «Зато ниже его нет!» Зоркие глаза Большеносого видели намного дальше, чем у женщины из семьи длинноногих. Ложбина, ведущая от вершины, в самом деле занесена снегом, зато ниже начинается кайма зеленых еловых лесов, а дальше широкая серая полоса деревьев, сбросивших свои листья. А вот где-то совсем далеко, внизу, виднелось нечто зеленое. Неужели трава до сих пор не пожелтела? В лесу, сбросившем листья, иква опять пожаловалась на усталость, и Энку решил остановиться на одной из лесных полян. «Уав!» ВУ носится от саней до границы деревьев и обратно. Давно он не был таким активным. Это не бесплодные земли по ту сторону гор. Здесь явно водится много зверья, и он это чует. «Врррр!» На дереве мелькнул вытянутый пятнистый силуэт с длинным хвостом. ВУ отбежал на середину поляны, испугался, а Энку взял поудобнее свой топор. Если бы он своими глазами не видел, как зверь легко перепрыгнул с одного дерева на другое, то решил бы, что это бррр, но бррр не живет на деревьях. «Отправимся дальше, иква!» Энку передумал оставаться на поляне в лесу, где тебе на голову сверху может упасть древесный бррр. Это каспийский леопард, который, несмотря на свои размеры, довольно уверенно взбирается по деревьям. Еще до наступления темноты они достигли нижней границы сплошного леса и вышли в предгорье, где поросшие травой равнины перемежались с дубовыми рощами и орешником на низинах и на склонах холмов. Стоянка семи Грхей должна быть где-то рядом. Ныне полосы хвойных лесов между альпийскими лугами и буковыми лесами на северных склонах Альброза не осталось, хотя и должны вроде бы быть. Почему так получилось, не совсем ясно. Иква недоумевала. Три восхода прошли один за другим с тех пор, как они преодолели лес и вышли на равнину, а подгонявший ее всю дорогу Энку вдруг остановился на одном месте. То он хотел доесть большого жирного кабана, который увлеченно ковырялся в упавших листьях в поисках желудей и на свою беду не заметил подкравшегося к нему Большеносова, то отправиться на охоту, хотя и так мяса полно. Не доели еще и половину кабана, то пропадает на половину дня и вернется с пустыми руками. И куда так торопился? Наконец она прямо спросила. «Ты не хочешь видеть Эссу?» Энку молчит, только шрамы на лице покраснели. Иква видит, что он о чем-то переживает. Думает, что Эссу злится на него. «Ты нужен Эссу и семье. Без тебя им тяжело придется. Энку самый сильный из мужчин Грхы!» Большеносый успокоился. Пусть его лягушка и ленива, зато она умная женщина. В самом деле, надо помочь Эссу. «Я нашел стоянку семьи Грхы. Она в половине дня отсюда, и мы отнесем туда половину кабана». Так вот он куда ходил на охоту. Густой черный дым валил из подземной печи, где коптилась рыба без костей. Опять кто-то подкинул слишком много сырых дров. Андрей завертел головой. «Где эта старшая? Испортятся все припасы». Потом опомнился. Полгода прошло, как она ушла с длинноногими. А он все по многолетней привычке ищет ее. Забыл, что за печью поручил следить младшей. Но ее, естественно, на месте не оказалось. Исчезла со своим голубоглазым художником. Андрей присел на землю рядом с печью. Сигарету бы сейчас, ведь не только старший нет. А из тех, кто отправился с ним в долгую дорогу, нет с ним Рету с белогорцами, Лепу, длинноногих, и, что особенно обидно, нет и Энку. Отправился, называется, в восточные земли. Хорошо, что семья Грхы собралась здесь, благодаря Энзи. Здесь, по-видимому, и останется. Пыхнувший черный дым из пустотелого ствола бука, который использовался вместо трубы, привел его в чувство. Пришлось самому лезть в коптильню. Так и есть. Небрежно брошенная охапка свежесрубленного орешника чадит, выпуская языки пламени. Выволок ее наружу. Неплохо бы щепы сухого дерева нарубить, и пусть тлеет потихоньку несколько дней. Нужно только не забыть подкладывать вовремя. А самый нижний слой разделанной рыбы лучше вытащить и сразу съесть. Почти сварилась. Горячая мякоть жиром растекалась во рту. Вкусно, но для долгого хранения не годится. Выбросил шкуру прочь. «Уваф!» Андрей подпрыгнул от неожиданности. «Это же волк Энку!» Проглотил остатки рыбы и ждет добавки. «Уваф!» ВУ доволен. Не пожалели для него целую рыбу. А вот и сам большеносый тащит что-то тяжелое в шкуре, бросает под ноги. «Я принес половину кабана, Эссу!» Словно не пропадал на полгода, а ушел утром на охоту и вернулся, хоть бы хны. «Вкусное мясо!» Хотя нет, кажется, Энку выглядит смущенным. Вечер. Лезвие топора Большеносова отражает отблески углей, на которых жарится разделанные на кусочки кабанина. Объевшийся в ВУ спит, вытянув лапы. Первоначальная неловкость в поведении Энку прошла, и он стал непривычно разговорчив. Нахваривает место для стоянки. «Я видел, как ныряльщики тащили большую рыбу с острым носом. Так им каменщики помогали нести ее на стоянку. Настолько она большая оказалась. Еды здесь много, а дальше на закат. В протоках реки и озере водится птица. В лесу бродят олени, а на равнине много другого зверья». Энка задумывается над чем-то. Наконец выговаривает. «В таком хорошем месте и нет никого. Даже люди в ВУ не добрались сюда». «Мы шли сюда почти год. Не все захотят преодолеть такой путь без нужды. Или же хотели, но не смогли преодолеть эти высокие горы, а может и умерли в голодную зиму». «Они пытались, но не дошли. Я нашел кости людей на перевале». «Не повезло им, и большие зубы не помогли. Вот, посмотри, какие!» Большеносый сует ему диковинку. Андрей отодвинулся. Маньяк какой-то, но зуб и в самом деле крупный. Энку зевает. «Завтра пойду на зверя с младшими охотниками. Надо больше мяса нам подсушить. Пригодится, когда снова на восход отправимся. Только пусть Иква ребенка принесет сначала. Недолго осталось. Тяжело ей в пути». «Я рад, что ты вернулся, Энку», — неожиданно веселым голосом говорит примолкший было Эсу. «И возьми с собой Айола, он удачливый охотник. И Эхоута все равно не отстанет». «Странный стал Эсу. То молчит, то без причины радуется», — подумал Энку. А Андрей думал о том, что пусть с ним нет длинноногих, белогорцев и половины семьи Горхы, даже сын остался с Эхекой и длинноногими, зато есть Энку, и все равно они дойдут до восточных земель. Однако сначала надо дождаться Энзи, который сильно где-то задерживается. Эсика с подозрением смотрит на своего мужчину. Какой-то он излишне бодрый, ушел с восходом и вернулся только сейчас, когда маленький Эрит уже уснул, не дождавшись вечерней сказки. Появление Энку словно оживило его. «Лесовикам нужно было дерево для новых саней Эсика», — поясняет Эсу. Эсика все поняла. Кажется, скоро это спокойное место у моря останется в прошлом. «Когда мы уйдем отсюда?» «Сначала Иква принесет ребенка и должен вернуться Энзи. А завтра, скажи женщинам, пусть начинают вить веревки. У нас сейчас нет говорящей женщинам, что им нужно делать, пока ты будешь вместо старшей». Утро. Вечно недовольный в последнее время всем на свете Лэпу ушел по своим делам, и старшая осталась одна. Вчера она видела молодую луну, а это значит, что самое время написать о том, что случилось с людьми долгой дороги за прошедший месяц. Когда-то, еще до того, когда они отправились в восточные земли, Эсу сказал ей, что кроме учебников хорошо бы записать на глиняной табличке про то, как прошел очередной год семьи Грхы, а затем зачитать написанное на зимнем празднике. Но когда пришла зима, то она убедилась, что слишком тяжело в конце года вспоминать все то, что произошло в семье за 12 месяцев. Многое забывается. И в тот год на празднике она ничего не зачитала. Хорошо, что Эсу не вспомнил про свои слова. С ним часто так бывает. Однако исполнительная старшая ничего не забывала. Уже в конце первого месяца следующего года на мягкой внутренней коре белого дерева глиняные таблички очень уж тяжелые. Дотошная старшая нацарапала короткий текст. «Первый месяц второго года семьи Грхы». Энку побил Рету. Эдина, женщина Эсу, заняла большой зал в пещере Грхы. Эсу и Энку принесли много языков быков после нечестной охоты темнокожих. Эсика, которая пришла из семьи белогорцев, теперь помогает старшей в школе. И так год за годом. С наступлением каждого нового месяца она на листе коры записывала все важное, случившееся в семье за последнюю луну. Сначала острым краем разбитой кости, а затем специально для нее, отлитой мастерами из растаявшего камня, палочкой с острым концом. Листы хранились у нее в коробке из ивы, в самом укромном месте саней, и таких листов за 8 лет у нее собралось довольно много. Старшая взяла чистый лист бересты, сохлась. Придется ее намочить и подождать, пока не станет мягкой. А пока почитает, что она написала за последние месяцы. На пути к горам вышли к озеру с горькой водой, собрали много соли. Еды осталось на одну луну. Подошли к небольшой реке, где оказалось много рыбы. Эзуми говорит, что везение покинуло Эсу, поэтому охотники не могут добыть зверя. Старшая нахмурилась. Она помнила, какое облегчение испытала, когда вышли к реке и все поели свежей рыбы. Взяла следующий лист. Зверей по-прежнему нет. Длинноногие говорят, что если Эсу останется тем, кто говорит всем, что надо делать, то люди долгой дороги останутся в этих горах. Он не нашел путь на другую сторону гор. Умер мальчик лесовиков. Старшая забрала часть зерна Уам. Эсу ушел из семьи Грхы после того, как перестал быть старшим охотником. Следующий лист. Когда Эсу покинул людей долгой дороги, длинноногие и старшие ушли со стоянки. Они найдут дорогу к морю, где много рыбы. С ними Эхека, Лэнса, Энку. Младшие и Уони остались на месте. Не стоило заходить вглубь равнины, там только озера с горькой водой. Умерла старая женщина. Последние два листа, по большому счету, повторяли текст предыдущего. Только три смерти прибавилось. Далеко они за это время забрались. Даже горы в северной стороне закончились, и прямо перед ними выросли новые. Длинноногие дошли до Туркмено-Хорасанских гор и вдоль них направляются к Каспийскому морю. Таким образом, они обогнули горы Альборз. Длинноногие продвигались по руслу рек на юг, надеясь выйти к большому пресноводному озеру, но каждый раз оно заканчивалось соленым пересохшим водоемом. Затем возвращались обратно к горам и шли вдоль предгорий по нескольку дней, тщетно пытаясь прорваться через северные горы. В описываемый период царит верхнехвалынская трансгрессия Каспийского моря, и его уровень на 50-100 метров выше сегодняшнего. По невыясненной до конца причине установлено, что наивысший уровень этого моря наступал при минимумах Мирового океана в разгар ледникового периода. Старшая потрогала политый водой лист дерева. Придется подождать, еще не размягчился, и острие ее палочки может раскрошить кору, вместо того, чтобы вдавить ее. Заполнит его после занятий в школе. Только трое детей пришли, один из которых ее собственный сын Леру. Подождав еще немного, старшая начала урок. «Мудростью случая...» Леру пыхтит и выводит непослушными пальцами палочкой буквы на мягкой глине. Поднимается порывистый холодный ветер. Хватит, пожалуй, на сегодня. Старшие прячутся с детьми в закутке, образованном большими камнями. Разжечь бы костер, но в этом безлесном краю дерево нужно экономить, и разжигает она его только для готовки пищи. Она дает им по тонкой лепешке. Больше ничего у нее нет. Если так дальше пойдет, то в следующий раз женщины совсем не отправят детей в школу. Ветер стих. Пора обратно. У ее саней спиной стоит мужчина, явно дожидаясь ее. И это не Лепу. Старшая замерла на месте. Но охотник повернулся к ней лицом, каким-то образом увидев ее. Словно у него был еще один глаз на затылке. Она узнала Энзи. Откуда здесь появился тень? На стоянку длинноногих пришел Энзи и сказал идти вдоль гор, которые появились на восходе. Так мы попадем прямо к морю. Тень говорит, что на равнине рядом с морем много пальцев зверя, много пальцев птицы. А в горах неподалеку растет дерево. Там длинноногие должны разбить стоянку и сделать припасы, пока не подойдет Эсу с семьей Грхе. Они находятся дальше на закат. Эзуми рад слышать Энзи и говорит, что Эсу снова везет, и он должен снова стать старшим охотником людей долгой дороги. Старшая осмотрела заполненный лист и отправила его в ивовую корзину, где лежали другие такие куски березовой коры. Конечно, не все она доверила бересте. Например, что Эзуми все время со страхом смотрел на Энзи, или что Лепа наконец выглядит довольным. Он ушел с длинноногими только из-за нее, и теперь ему не терпится быстрее встретиться с мастерами и своими лесовиками. Очень уж мало места на этих листах, которые никто никогда не видел, кроме нее. На них помещается только самое важное. Вот что за привычка – появляться ниоткуда и молча ждать, пока на него обратят внимание. Андрей вылез из шалаша и наткнулся на сидящего на камне Энзи. «Ты вернулся, тень. На этот раз тебя долго не было». «Длинноногие успели далеко уйти на восход. Почти обошли эти высокие горы». «Ты видел старшую Изуми? Нашли они, что искали?» «Нет, не нашли. Но я помог им вернуться на долгую дорогу. Они будут ждать нас недалеко от моря. В половине луны, дальше на восток. Энзи показал им дорогу. И еще». Эсу снова стал тем, кто говорит всем, что надо делать. И как ему это все удается? Прошагать сотни километров по незнакомым местам, уговорить упрямых длинноногих вновь присоединиться к семье Грхы, а заодно еще и признать его старшим охотником. Андрей сутулился, словно тяжесть ответственности придавила его еще до того, как они снова отправились в долгую дорогу. Энзи исчез так же незаметно, как и появился, а Андрей отправился гулять по стоянке. В принципе, если бы не Иква, которая все никак не родит, семья Грхы хоть сегодня готова выступить в путь. Сани готовы, припасов подготовили достаточно. Даже мастера, которые всегда опаздывают, уже разобрали свою печь и уложили ее в крепкие сани. Не пожалели мастера твердого красного дерева, только оно выдержит такой груз. Андрей только вздохнул, когда увидел камни, которые Эру вытесал из его могильной плиты с холма ушедших. Сколько можно таскать с собой эту тяжесть? Рано еще. Захотелось пройтись к морю, но ныряльщики уже заняли его любимую косу. Андрей поплелся дальше. А куда это идут Эхоут с Айолом? Ну да, повседневные дела не для них. Наверняка на охоту собрались. Хотя только вчера Энку принес крупного оленя с темно-серым окрасом и с большими ветвистыми рогами. Олень – это морал, подвид благородного оленя, обитает в Гирканском лесу на северном склоне хребта Альборс. Достаточно свежего мяса. Сам не зная почему, Андрей решил отправиться с ними. Может, просто устал находиться на одном месте. Ведь после того, как он пришел сюда с Эсикой и младшим Эритом, со стоянки он не ногой. «Пригнись, Эсу, спугнешь птицу!» Эхоут злится на бестолковость Андрея, который вальяжно идет, закинув копье на плечо. Хорошо ему, трава совсем зеленая, солнце светит, пусть сейчас и зима. Не очень удачная охота у них получилась. Крупных зверей не обнаружили, а птицы стали на редкость осторожными. С пустыми руками решили на стоянку не возвращаться и остались на равнине. О чем Андрей вскоре сильно пожалел. Ветер принес с моря холодный моросящий дождь, который не прекращался всю ночь. Хорошо бы оказаться сейчас в шалаше на стоянке и завернуться в шкуры криворога. Непогода, однако, Эхоута и Айола не напугала. Вместо того, чтобы вернуться обратно на стоянку, они нарезали огромные зигзаги по равнине, то взбираясь на холмы, то опускаясь в широкие овраги, ведущие в горы. «Тише!» Айол вдруг замер на месте и плавно присел на корточки. «Лошади!» «Интересно, неужели собирается подобраться к табуну?» Нет здесь крутого откоса, куда его можно загнать, чтобы впавшие в бешенство животные упали с крутого склона и переломали себе ноги. Охотники подбирались все ближе к лошадям. Андрей уже слышал фырканье пасущихся животных, когда раздались ржание жеребцов и топот множества ног. Заметили, нет уже смысла скрываться. Встав на ноги, Андрей увидел с десяток голов убегающих животных коричневого окраса. «Идем за ними!» Эхоута охватил азарт погони. Но как он собирается догнать лошадей? Их уже не видно. Наверное, уже середина дня. Солнце скрылось за тучами. Наконец-то догнали. Андрей смог рассмотреть, кого они преследуют. Несколько кобыл с жеребятами и старый самец, который держится позади косяка. Какие они маленькие! Если на такого коня сядет мужчина, то его ноги будут волочиться по земле. Дикие лошади и в самом деле довольно маленькие. При первом приручении батайцами их использовали по большей части в гастрономических целях, а шумеры в свои повозки запрягали ослов с онаграми, как более крупных животных. Современных размеров лошади достигли путем тысячелетней селекции. Группа лошадей снова убегает. С каждым разом все короче становится интервал, после которого охотники Грхы догоняют лошадей. Кони выдыхаются. А под вечер два жеребенка не смогли убежать вместе со своей группой, так и остались лежать на траве. Айол скалит зубы предвкушения и берется за копье. «Стой!» У Андрея что-то щелкает в голове. «Мы заберем их с собой живыми!» «Печень маленькой лошади очень вкусная, Эсу!» Возмущению Эхоута нет предела. Но Андрей уже не преклонен. «Вяжите им ноги и тащите на себе на стоянку!» «И зачем я все это затеял?» – подумал Андрей. Он лежал на земле, болела спина, ноги стали ватными. Несколько дней они тащили молодых животных на себе, делая частые перерывы. Жеребята вырывались, брыкались, отказывались щипать травку. Возмущенный Эхоут нарвал охапку свежей травы и тыкал ею им в морды. «К черту все! Пусть охотники полакомятся печенью!» – решил Андрей. «Все равно помрут!» «Едят траву!» – раздался в этот момент довольный крик Эхоута. Энку волновался. Прошло много дней с тех пор, как мужчины Грхы ушли на охоту. Они давно должны были вернуться. Он залез на скалу, на которой Эсу установил на высокой палке череп Грхы и осматривал окрестности. С восхода к стоянке медленно приближались трое мужчин. Большая у них добыча, надо помочь. Большоносый слез со скалы и побежал им навстречу. «Что-то странное ты придумал, Эсу!» Энку никак не мог успокоить своего ВУ, который носился вокруг маленьких лошадей, и замолк только когда получил древком копья по голове, после чего обиженно заскулил. В ответ Эсу только махнул рукой. «Иква ребенка принесла. Пора уходить отсюда». Вспомнил он новость, которую собирался сообщить, но забыл за поднявшейся суматохой. «Да, пора уходить», — повторил за ним Эссу. Конец первой части. У микрофона был Тед, АК Эдуард Волошин. Продолжение следует.